Затем он тоже стопорится, и уже другой голос, тоже эльфийский, предлагает друзьям на реке спеть еще, а лучше плыть в гости. Я запускаю дальше, а сам думаю, что делать. Судя по всему, это мульмуговский пост. Она принимает за сторожевую заставу на плаву. Плыть к ним опасно. Пойдут разбирательства, кто пел и что за магия такая, неизвестно. Куда эти гнилые базары заведут? В общем, кассета крутится, а я во втором гнезде другую установил и лихорадочно ищу что-либо подходящее. Нашел, и сразу, как песня кончается, на берег идет сообщение. Счастливого пути и доброго ветра. Уж не помню, где и писал-то его. Конечно, прощание малость не подходит к данной ситуации, но зато голос стопроцентно эльфийский. А там на берегу пусть думают, что хотят. Затем мы приподнимаем якорь и тихо дрейфуем по течению, в надежде на то, что те с берега не очень внимательно на нас глядели. От эльфийских глаз темнота не спасет. Я бужу Ара, обрисовываю события. Он наши действия верными признал и принимает решение тормозиться только через час, не раньше. Я согласен и заваливаюсь спать. Над плотом все никаких завес не соорудим. Времени нет, а надо. Рядом сопит пленник. Он после свечки долго спать будет. А я и так заснуть способен. И еще с какой охотой? Утро. Вот это да! Наступило. А тумана нет. Вернее, он был, но сдуло его. А там, где от берега ветровая тень, он, как и ранее, плотный и непроницаемый. И вообще это надо поприветствовать. Первый раз ветерок за все время в этих краях подул. Небо чистое, те два облака уже не воспринимаются. А на востоке толстенький слой дымки. Солнце в нем запуталось и никак вылезти не может. Экипаж проснулся тоже, даже пленный, но он тут же обратно глазки захлопнул. Завтрак, меню тоже, что и вчера, и, видимо, будет завтра. Анлен силится раскрасить эту преснятину какими-то травами, но толку нет. Соли мало, до удивления, ее беречь надо. Ларба по собственной инициативе вытягивает булыжники и нас несет прямо в туман. А я, давясь полупрожеванными кусками, высказываю соображения по действиям в новых условиях. Половину речи приходится договаривать во мгле. Река и правый берег видны, как через марлю. Треп трепом, а вот через него слышны звуки непонятные. Я замолкаю и всем тихо показываю, хотя и так вся команда замерши сидит. Из-за поворота реки показывается лодка. В ней сидят и гребут четыре эльфа. Все в одинаковой коричневой одежде с зелеными разводами. Еще один стоит на носу и вглядывается в левый берег. Если бы он повернулся, то заметить нас никакого труда не представилось бы. Но вперед смотрящий не оборачивается, и лодка уходит из виду. «Вот так», — говорю я. «Если еще раз так встретимся, прятаться не будем. Да и разговаривать будет Ар или я, а остальным просьба воздерживаться». Но я надеюсь, что встречи не будет. Куда как приятнее и солиднее явиться к власти своим ходом, нежели под конвоем. За сегодня мы доберемся до раздвоения речки. Там, судя по снимку, что-то вроде города. А, впрочем, Бог его знает. Но если город, то там и засвечиваться будем. А Краболова, кто-нибудь, хотя бы ты, Брык, свези в лодке на берег. Он еще долго там спать будет, а проснется, как знает. Мало ли, как в этой самой Мульмуге к подобным подаркам относятся. Брык оцепляет лодку вместе с дрыхнущим без задних лап краболовом и тушуется в тумане. Слышно, как он вываливает его на берег. Затем возвращается и с разгоном выволакивает комплекс на стремнину. А Андрей тут же раскладывает батареи. Совсем сдохла лодчонка. Итак, вперед и даже с песней. Песню Анлин тянет. Старая и длинная баллада о том, как человек влюбился в эльфиянку и что из этого вышло. В общем-то, ничего хорошего. Ларба пытается подтянуть, но большого удовольствия ни себе, ни публике этим не доставляет. И сконфуженно замолкает почти сразу. История длинная, баллада, соответственно, тоже. И под нее мы плывем чуть ли не до полудня. Как она только не уставала. Андрей аж так заслушался, что чуть в воду не сваливаться. Когда весло задевает за проплывавшую мимо корягу, но он с испугу по ней еще и вдарил веслом. Коряга не трещит даже, а визжит. Я еще поинтересовался, уж не заяц ли какой на ней сидит? Нет, ничего. Солнце палит и палит серьезно. Мужская часть населения почти нагишом сидит, кроме Ара. Он форму одежды нарушать не пожелал. Анлин хуже. Ей-то в такой компании телешом ходить неуместно, а запасных легких платьев для нее, естественно, нет. Вот и страдает в своем некогда желтом, а теперь скорее коричневом платье до пят. Мне ее жаль, но помочь нечем. Кроме примитивного балдахина над правым платом, помочь не могу. А еще лучше брык в ее положение вошел. Сунул ворох одежды, ножницы, нитку с иголкой. Когда еще лето на убыль пойдет? А проблему с облачением надо решать сейчас. Ветерок, который с утра задувал, не только не прекратился, а напротив укрепился и разводит по реке волну. Волна часто энергично хлюпает в борта, а перемычка скрипит и гнется. Резиновая лодка наша об ту же перемычку между плотами трется, что не есть хорошо. И посему я лезу и перекладываю эти места обрывками своего посольского балахона. Нашел я, наконец-то, в посольском багаже нормальные пижамные штаны и куртку синтетическую. У летчиков забрал. Заодно решаю свой мешочек проверить. Вот тебе и на. Видно, слишком много в нем этих смертоубийственных штучек накопилось. Тряпка не выдержала, все и высеялись. Один только в тряпице запутался. Я его в ту же тряпку заворачиваю, прикидываю, куда бы деть, и тут чувствую на себе взгляд. Я пожил во всяких добрых и злых местах немало, и когда на меня смотрят, почуять способен. Но вот кто? На берегу чисто, из воды некому. Чисто все, только стрекозы носятся, и мусор плавает всякий. Вон, и к нам в промежуток между плотами здоровый ком то ли травы, то ли водорослей занесло. Я его вычищаю рукояткой весла. Нечего грязь за собой таскать, и на место лезу. Ар к берегу правит. Правильно рассудил, покушать пора. К левому идем. Раз уж с властелином подцапались, его травянистый склон оканчивается узкой песчаной полоской. Сойдет. Рыбалка не так, чтобы уж сильно удачная, но на обед хватит. Анлин, вроде бы и готовить наловчилась. И народ, меня включая, освоился, где что помочь. Сидим, вкушаем. Чесмет отдельно сидит, наверху сторожит. В километре дальше пасется стадо этих самых бегемотов, и присмотреть за ними стоит. Во избежание. Сбоку Андрей сидит. Сидит это он так сидит, а потом спрашивает. «Олег, ты извини, но что я хочу узнать? Почему ты про землю ни разу не спросил, а?» «Верно подметил летатель. Я это только сейчас осознал, что про Бербазу вспомнил я. Про маршала вспомнил, а про землю? Выходит, занимаясь спасательными операциями и государственными делами в этой дыре, где все наперекосяк, который кто-то сотворил и кинул на произвол судьбы, позабыл я родину свою?» «Не знаю, — говорю, — Может, уж о бабаре генился, да и зачем спрашивать? Сам скоро все увижу. Говорю я это веселым и беззаботным голосом. Андрей мне ни сват, ни брат, и ему о моих раздумьях знать не обязательно. Однако тот меня расшифровывает, улыбается вежливо, дескать, дело личное, и на этом обмен мнениями окончен. А у меня в голове мысли всякие бродят, нерадующие. Если я и вправду принялся забывать о земле-матушке, это значит, что не только на внешнем моем виде восточный подарок сказывается. Таскать в себе скрытую силу — штука не всегда безопасная, даже для тех, кто родился и вырос на Эа, неотлучно в активных полях пребывающий. А со мною так вообще эксперимент уникальный. А вот чем он закончится...